Глава 21. Петля. Иногда человек умирает дважды, и всегда есть тот, кто принимает это решение за него. Звонок врезался в сон, как ледоруб, резко, грубо, разбив последние островки забытья. Рука сама потянулась к тумбочке и нащупала телефон. Голос в трубке прозвучал сухо и официально. «Фина, Джек Коннелли, ты можешь прийти в участок. Свидание с Каллумом Магроу разрешено. Не приди, когда захочешь. Не зайди, когда будет время. Здесь не предлагали, здесь назначали. Выбор на Сторне всегда был иллюзией. Всего 4 часа беспокойного прерывистого сна. Тело под теплым одеялом зашлось мышечным протестом. И едва стопа прикоснулась к холодному полу, боль пронзила голень огнем, заставив резко втянуть воздух. Пришлось опереться о спинку кровати, чтобы натянуть на себя джинсы. В голове, помутненной болью и недосыпом, уже крутился заезженный диск. Вопросы, которые нужно задать Каллуму. Что Мэйв спрашивала о Кейси? Почему ты уверен, что Кейси мертва? Что такое ночь доверия? Времени будет в обрез. Дункан Фрейзер наверняка об этом позаботился. Ровно столько, чтобы создать видимость законности и лояльности по отношению к дочери друга. Предвкушение свидания было острым и горьким одновременно. Меня охватил азарт охотника, вышедшего на кровавый след. Еще немного, и стена молчания треснет. За пределами дома царствовал северный ветер, неся по небу рваные тучи. Воздух гудел напряжением. Мусор несся по улице, закручиваясь в безумные вихри. Редкие прохожие двигались, сгорбившись и наклонив головы, будто поклонялись невидимому гневному божеству. Дорога в участок превратилась для меня в пытку. Каждый шаг отзывался болью в ноге, заставляя прикусывать губу. Я ковыляла, цепляясь взглядом за ближайшие ориентиры. Почтовый ящик, скамейку, забор. Диапазон моего внимания сузился до расстояния в 10 метров. Именно там, у заправки Энгибредс, стоял серебристый пикап. Эрик вставлял пистолет в бензобак. Рядом с ним, прислонившись к кузову пикапа, стоял директор школы Финлей Макколи. Он что-то говорил, жестикулируя. Эрик слушал с выражением сосредоточенной доброжелательности. Было видно, что эти двое были приятелями. Эрик заметил меня. Взгляд скользнул по моей фигуре, и уголки его губ поползли вверх. Разумеется, он заметил мою хромоту и что-то сказал Финлею. Тот медленно, с театральным недоумением, повернулся в мою сторону. «Мисс Древер!» — крикнул Эрик. Его голос был сладким, как засахаренный мед. Ланкаширский акцент резал ухо. «Нелегкий путь? Вас подвести?» Волна тошноты подкатила к горлу. Их спокойствие было страшнее угрозы. Оно означало лишь то, что я была не противником, а досадной помехой. Я промолчала. Шаг за шагом, преодолевая боль и унижение, продолжала движение. Наконец, впереди показалось здание полицейского участка. В голове стучала только одна мысль. «Сейчас я увижу Каллума. Он заговорит, и дело сдвинется с мертвой точки». Эта мысль заглушала боль, унижение и страх. Я толкнула тяжелую дверь, пересекла вестибюль и подошла к кабинету сержанта Коннелли. Постучала, вошла. «Здравствуй, Фина». Джек встал и без предисловий направился к выходу. «Пойдем». Чтобы попасть в КПЗ, нам пришлось выйти на улицу и пройти между зданиями во двор. Джек Коннелли открыл металлическую дверь, окрашенную в тускло-зеленый цвет. Внутри помещения КПЗ царила совсем другая атмосфера. Воздух был спертым, густым, пропитанным запахом дезинфекции, туалетов и пота. Поверх этого амбре висел другой, неуместно домашний, аромат свежесваренного кофе и поджаренных тостов. Противоречие было разительным. Дежурный, плотный полицейский, с лицом, на котором скука отпечаталась морщины между бровей, поднял на нас тусклый взгляд. «Посетитель к Макгроу», — сказал сержант Коннелли. Достав документ, я протянула его через прорезь в стекле. Дежурный взял его, сверил данные и что-то напечатал на клавиатуре компьютера. Джек, следуя процедуре, показал свое удостоверение. Ритуал был бессмысленным и от этого еще более обязательным. «Пойдемте», — буркнул дежурный, выходя из-за стойки. Он повел нас по узкому коридору. Здесь было чисто, слишком чисто. Кремовые стены сияли свежей покраской. Шагая за дежурным и Джеком, я успела заметить, что камер всего 4. Для такого маленького острова, как Сторн, этого было достаточно. Двери трех были распахнуты, открывая взгляду пустые помещения. Джек Коннелли бросил через плечо. «У тебя есть 5 минут». Меня затрясло от злости. 5 минут, чтобы пробить стену. 5 минут, чтобы получить ответы на все вопросы. Дежурный остановился у четвертой двери. Нашел в увесистой связке ключ и щелкнул замком. Металлический лязг отдался эхом в тишине коридора. Дверь отворилась внутрь. И тут я поняла, что опоздала навсегда. Каллум Магроу висел в петле. Тело его покачивалось в такт сквозняку из коридора. Лицо, обычно скуластое и резкое, теперь было опухшим, неестественного сизого цвета с выпученными застывшими глазами. Язык, темный и отекший, вывалился из полуоткрытого рта. Грубая веревка, похожая на морскую, впивалась в шею багровой бороздой. Руки беспомощно свисали вдоль тела. Одет он был в те же потрепанные штаны и свитер, что и в хижине. Казалось, с момента нашего последнего разговора не прошло получаса. Просто поменялись декорации. Болото на казенную камеру. Надежда на этот жуткий, окончательный маятник. Джек Коннелли ахнул. Коротко, глухо, будто кто-то ударил его кулаком под дых. Звук вырвался против воли, содрав с лица маску служебного спокойствия. Дежурный полицейский просто замер. Его лицо побледнело, рот приоткрылся. В моей голове не было ни ужаса, ни паники, только тишина и абсолютная пустота. Как на экране кинотеатра после окончания фильма. Ни мысли, ни эмоций. Только тихий всепоглощающий вакуум. Общее потрясение длилось несколько секунд, может, больше. Сбросив оцепенение, мужчины ринулись к висельнику. Джек обхватил его ноги, пытаясь приподнять, чтобы снять нагрузку с шеи. Дежурный вскарабкался на узкую прибитую к полу койку, пытаясь дотянуться до узла на трубе. Их движения были панически несогласованными, лишенными всякой логики. «Откуда?» — вдруг рявкнул Джек, его голос сорвался на хриплый отчаянный крик. «Откуда взялась веревка?» Но его вопрос не нашел ответа. А я... Крушение надежд накрыло меня с головой. Оно было полным и абсолютным. Но вместе с этим пришло необъяснимое спокойствие. Эмоции полыхнули одной моментальной вспышкой, оставив после себя холодную аналитическую ясность. Взгляд сканировал пространство с методичной бесчувственной точностью. Под ногами Каллума не было ничего. Ни опрокинутого табурета, ни стула, ни сложенных матрасов, только гладкий, вымытый до блеска линолеум. В камере, кроме привинченной к полу койки, неподвижного столика и унитаза в углу, не было ровным счетом ничего. Взгляд пополз вверх. Труба центрального отопления проходила под потолком на высоте не менее 3 метров. Веревка была переброшена через нее. Каллум достал бы до нее, только встав на плечи Джеку Коннелли. Как он повесился? Все прибито. До потолка не достать, с пола не допрыгнуть. Повеситься самому физически невозможно. Тишина, воцарившаяся в камере, была страшнее любого шума. Нам всем было ясно. Каллум Магроу давно и безнадежно мертв. И эта сизая плоть в удавке уже не имела ничего общего с живым человеком. Дежурный, опомнившись, выскочил в коридор и вернулся, волоча за собой стремянку, которая дребезжала по линолеуму. Установив ее рядом с телом, полицейский забрался наверх и перерезал веревку. Раздался сухой шелест, и Джек принял на себя тяжесть мертвого тела. Спустил его вниз и уложил на лежанку. В этот момент в камеру вбежала медсестра, немолодая женщина в белом халате с сумкой-аптечкой. Ее профессиональное спокойствие показалось кощунственным. Она без церемоний задрала свитер и майку Каллума, обнажив кожу живота и груди. Приложила холодный диск фонендоскопа. Ее лицо оставалось бесстрастным. Чудо не случилось. Каллум был мертв. Мой взгляд скользнул поверх ее рук и зацепился за кровоподтеки и ссадины на груди и боках, темно-багровые с синевой по краям. В это время в дверном проеме появился комиссар Дункан Фрейзер. Он вошел в камеру неспешно, как хозяин. Оценивающий взгляд скользнул по телу на лежанке, по веревке на трубе, по испуганным лицам полицейских. Затем этот взгляд отыскал меня. Фрейзер шагнул навстречу, и его руки сомкнулись на моей спине. «Ну-ну». Голос Дункана звучал у моего уха, тихий, бархатистый. «Не переживай, деточка. Он сам так решил». В этом объятии не было ни отцовской заботы, ни сочувствия. Оно было другим, плотским, чувственным. В нем ощущалась не просто близость, а демонстрация доминирования самца, главаря стаи. И когда он отстранился ровно настолько, чтобы встретиться взглядами, я увидела в его глазах торжество. «Вот видишь, все в моих руках, даже ты». Я резко вырвалась из рук Фрейзера и отшатнулась к стене. В сложившейся ситуации объятие было неуместным и неприличным, но все предпочли его не заметить. Выбраться из КПЗ казалось спасением. Даже холод на улице был предпочтительнее запаха смерти. Но Сторн не собирался отпускать меня так легко. У выхода, опираясь на изящную трость с серебряным набалдашником, стоял Гаррет Кинкейд. Увидев меня, он вежливо приподнял свою шляпу. Его лицо было невозмутимым, глаза равнодушными и внимательными. Взгляд скользнул вниз, отметив мою хромоту. «Мисс Древер», — произнес мистер Кинкейд. Голос был гладким, как отполированный галечник. «Вас подвести?» Фраза ударила наотмашь, как пощечина. Издевка Эрика в устах председателя совета обретала статус официального приговора. Это было не предложением помощи. Это был код Сторна, напоминание о том, что все дороги на острове под контролем. Поднять глаза на Кинкейда стоило мне усилия. «Благодарю вас», — голос прозвучал ровно, почти уверенно. «Я доберусь сама». Тело действовало на автопилоте. Рука сама повернула ключ, ноги переступили порог. А разум? Разум застрял в камере Калума. Мой мозг не анализировал, он наматывал мысли на одну и ту же ось, как веревку на барабан лебедки. И каждый виток был все ту же. Я не находила себе места. Дом больше не был моим убежищем. Просто другим помещением. Воздух в гостиной казался отработанным, будто кто-то выдохнул его в предсмертной агонии. Тупик. Не просто остановка, а глухая бетонная стена. Сидеть было невозможно. Лежать невыносимо. В груди застрял удушающий ком, мешающий сделать полный вдох. Воздух входил в мои легкие короткими поверхностными вдохами. Я ходила из комнаты в кухню и обратно. Нога горела огнем. Шаги задавали ритм дыханию и навязчивому внутреннему монологу. Ему не на что было встать. Высота 3 метра. Нет, больше. До трубы не допрыгнуть. У Калума были свежие синяки. Значит, его держали сильные руки. Одному было не справиться. Один держал, прижимал, не давал вырваться. Другой накидывал петлю и затягивал. Дежурный принес стремянку, как будто приготовил заранее. Знал, что понадобится. К горлу подступила тошнота. Вспомнился запах кофе и тостов в КПЗ. Аромат домашнего уюта, плывший по коридору за 5 минут до того, как открылась дверь в камеру Калума. Жизнь текла своим чередом, пока в конце коридора совершался акт милосердия по-сторновски. Они все знали. Вывод был сделан, его не нужно было формулировать. Калума Магроу убили. Убрали аккуратно, без шума, под носом у Джека Коннелли, который, возможно, не участвовал в сговоре. В глазах потемнело. Чтобы не упасть, пришлось схватиться за спинку кресла. Торфяной дым стал пахнуть гарью, и ноги понесли меня прочь. Мимо кухни и лестницы, к двери, которую я еще не открывала, в бывшую спальню родителей. После смерти мамы отец жил здесь один. Комната была и спальней, и его кабинетом. На письменном столе под слоем пыли в простой деревянной рамке стояла мамина фотография. Любимое лицо смотрело на меня с теплой и грустной улыбкой. Я села за стол. Пальцы сами потянулись к маминой фотографии. Она не знала о камнях, о висельниках, о веревках на трубах. Она принадлежала другому времени и другому острову. Поставив фотографию на место, рука потянула за ручку верхнего ящика стола. Он выдвинулся. Внутри, поверх беспорядочной кипы старых квитанций, писем и сломанных карандашей, лежал овальный черный камень. Потрясение не было мгновенным. Сначала полное отсутствие реакции. Просто констатация факта. Камень. Еще один. в столе моего отца. Мозг отказывался складывать данные воедино. Потом меня накрыло осознание, от которого похолодели кончики пальцев и свело судорогой скулы. Камень был здесь все это время, прятался среди счетов за электричество и поздравительных открыток. Часть пазла, лежавшая под носом, в самом сердце моего дома. Я взяла камень. Он был гладким, отполированным и холодным. Повернула к оконному свету. На черной поверхности были нацарапаны символы. Не просто цифры и буквы. Знак, клеймо, приговор. 25-10-94-ФД. И тогда из моего горла вырвался не крик, а сухой спазматический поток воздуха, как будто вывернуло наружу нутро. 25 октября, 94-й. Финна Древер.